Чарльз Мэнсон. Родился 12 ноября 1934 года. Военно-пленной системой за убийство Тейт Лобьянки, которое осуществили члены его семьи. Приговорен к пожизненному заключению. Поэт и музыкант. Одна из самых культовых фигур в американской контркультуре, чей образ оказал колоссальное влияние на современных музыкантов. Мы действительно сидели в полуланж много часов, пили сингапурский слинг с мескалем в придачу, напиток из рома, коньяка и тому подобного, с лимонным соком, водой и сахаром. Примечание переводчика. Горацио Элджер, писатель, поставщик массового чтива для американцев в конце прошлого века. Секанал барбитурат. Примечание переводчика. Элдридж Кливер, один из лидеров радикального крыла «Черных пантер». Автор книги «Soul on Ice» — «Отмороженный». В ноябре 1968 года был выпущен из тюрьмы под залог. Бежал на Кубу. Потом в 1969 году перебрался в Алжир. В 1975 году вернулся в США с искренним раскаянием своей прежней деятельности. Получив условный приговор, начал выступать с проповедями. Стал членом евангелистской общины, антикоммунистом и патриотом. Позже вступил в секту Муна. Стэнли Оусли, химик-любитель, изготовлял и бесплатно раздавал кислоту всем желающим в Калифорнии. Мохаммед Али, Кассиус Клей, легендарный боксер, многократный чемпион мира по боксу. Включен в обложку альбома «Битлз» «Клуб одиноких сердец» сержанта Пеппера. Джо Фрейзер, американский боксер, отобравший у Али титул чемпиона мира. Расти Келли, лейтенант, под руководством которого была уничтожена вьетнамская деревня Сонгми, ставшая символом жестокости американцев во Вьетнаме. Томас Джефферсон, 1743-1826, третий президент США с 1801 по 1809, автор проекта Декларации независимости США. Three Dogs Night, популярная американская рок-группа. JFK, прозвище Джона Кеннеди, 35-го президента США. «Ты можешь бежать, но не можешь скрыться» — предупреждение торговцам героином в Болдере, штат Колорадо. «Флип» — горячий напиток из подслащенного пива со спиртом, яйцом и специями. Примечание переводчика. Улис Симпсон Грант, 1822-1885. Во время Гражданской войны в США 1861-1865 главнокомандующий армией Севера, 18-й президент США от Республиканской партии с 1869 по 1877. Грейс Слик, певица группы Jefferson Airplane. Сонни Линстон, знаменитый американский боксер. Сандос, швейцарская компания, крупнейший производитель ЛСД в конце 50-х, середине 60-х. Чистый Сандос, синоним первоклассной кислоты. Примечание переводчика. Лаки Лучано, крестный отец, глава итальянской мафии в США. Говард Хьюз, известный мафиози, допущенный в семью, несмотря на ирландское происхождение. На Рождество 99-го года Дилан с ним спел. Сонни Баргер, лидер «Ангелов Ада» в 60-е. СДО, студенты за демократическое общество. Примечание переводчика. Спиро Эгню, вице-президент США во время правления Никсона, один из лидеров республиканской партии. В контркультурных кругах фамилия Эгню была синонимом слов «идиот» и «фашист». Циммерман, настоящая фамилия Боба Дилана. Джон Митчелл, министр юстиции США. Ричард Милхаус Никсон, 37-й президент США в 1969-1974 от Республиканской партии. В 1953-1961 вице-президент. Вышел в отставку в связи с угрозой обвинения по так называемому Уолтергейтскому делу. Том Тамп, мальчик с пальчик. Примечание переводчика. ЛБ Джей, прозвище Линдона Джонсона, 36-го президента США с 1963 по 1969 от Демократической партии. Правительство Джонсона начало войну во Вьетнаме.